присущей старикам ворчливостью он заявлял, что не в силах смотреть, как на церемонии жертвоприношения в царском храме предков подносили жертвенное вино. Ведь в эту минуту живые как бы воочию предстояли перед усопшими родителями и должны были отвечать перед ними за все свои прегрешения. Подносить жертвы отцам государства, делая вид, что потомки свято хранят их заветы, было для Конфуция нестерпимым лицемерием. Наконец, учитель Кун безуспешно пытался через Жан Цю воспрепятствовать планам Цзи Канзы принести жертвы небу на горе Тайшань, что всегда считалось привилегией царей. По-видимому, спустя некоторое время Конфуций окончательно оставил службу, но продолжал поддерживать связь с двором и пользоваться знаками внимания государя. По его собственным словам, Айгун и его приближенные по-прежнему извещали его о важных делах. Без сомнения, авторитет учителя Куна был столь велик, что даже перестав быть чиновником, он мог быть наставником первых лиц государства. Об отношении Конфуция к политике красноречиво свидетельствует эпизод из его жизни, кажется, последний, имеющий точную дату. Летом 14 года правления Айгуна, в 481 году до нашей эры, в царстве Ци всесильный вельможа Чен Тяньцзы совершил государственный переворот и убил малолетнего государя. Когда Конфуций узнал об этих событиях, он день постился, совершил ритуальное омовение и, облачившись в парадное платье, пришел на аудиенцию к Айгуну с требованием послать в цистскую столицу войска, чтобы покарать царя-убийцу. «Обратитесь к предводителям трех семейств», — ответил Айгун, не смевший ничего решать без ведома могущественных министров. «Как бывший советник, я не мог не прийти с докладом к верховному владыке. Теперь же мне сказано, обратитесь к вождям трех семейств», — не удержался от упрека правителю раздосадованный учитель. Но царскую волю исполнил. А когда командующие войсками тоже ответили отказом, он вновь заметил: «Как бывший советник, я не мог не обратиться к вам. Теперь же я удаляюсь к себе». Запись этого разговора содержится в беседах и суждениях, и сомневаться в ее достоверности нет оснований. Конфуций до конца остается верен своему понятию долга, даже живя в почетной праздности. Он по-прежнему придает формальностям не меньше значения, чем существу дела. Как человек, искушенный в политике, он, скорее всего, не питал иллюзий насчет готовности Айгуна внимать его советам, но он не считал себя вправе молчать. Снова, и, кажется, в последний раз, он показал, как должен вести себя честный советник государя. Он мог утешить себя тем, что исполнил свой верно подданический долг. Его отчуждение от властей придержащих позволяло ему, как ни странно, остаться в некотором смысле в выигрыше. Оно ограждало его от пошлости дворцового быта и дарило почти недоступное политикам право до конца быть честным в своих поступках. Чем меньше слушали его при дворе, тем тверже мог он следовать своим собственным заповедям. Знать правду и не открывать ее миру – это называется трусостью. Не обманывай государя, но умей противостоять ему. Так учителю Куну удалось то, что нечасто удается политическому деятелю – соединить светскую церемонность с искренностью государственного мужа, хотя бы и ценой отказа от политической карьеры. Ну, а Айгун со своей стороны счел за благо не посягать на авторитет знаменитого учителя, покуда тот сам не требовал власти. Одним словом, Конфуцию, вольно или невольно, пришлось отказаться от практического управления ради своего престижа высоконравственного мужа. Похожие отношения сложились у Конфуция и с первым советником правителя Цзи Канзы, самым богатым и могущественным человеком в царстве. У Конфуция было более чем достаточно поводов не верить в добрые намерения этого корыстного вельможи, озабоченного лишь приумножением своих доходов и мощью своего войска. Советы Конфуция, обращенные к Цзи Канзы, это череда плохо скрытых обвинений диктатора в самоуправстве и алчности. Так, на вопрос Цзи Канзы, как нужно управлять страной, Конфуций отвечает: «Управлять значит исправлять. исправьтесь сами, и никто среди ваших слуг